Ночью произошло что-то странное, чему пока объяснения не нашли. Охрана расстреляла из автоматов какую-то тварь, которую заметили на гребне стены, окружающей усадьбу. И было похоже, что тварь охотилась. В прошлом это явно было человеком, потом это было ходячим мертвяком, но этот мертвяк каким-то образом умудрился отрастить себе почти что волчьи челюсти, немалые когти и даже выгнуть коленные суставы назад, приобретя способность прыгать как лягушка. К счастью, эту тварь вовремя заметили, через ПНВ ударили сразу из нескольких стволов, обрушив на землю, и уже там добили, хоть и с немалым трудом. Когда Бурко рассматривал этот трофей, у него мороз пробегал по коже. Такую дрянь и в худшем кошмаре представить невозможно. Что изменило зомби, никто не знал, но зато все знали, что такие уроды не чета всем остальным мертвякам. После этого Бурко решил, что больше их в этом месте ничего не задерживает. Ний взлетел на воздух еще вчера, превратившись в бесформенный бетонный завал. Поиски Дегтяревых и Крамцова оказались безуспешными. Поэтому он дал команду на эвакуацию в центр. Марат вызвал вертолеты, на которых должны были улететь Бурко, Домбровский, Пасечник. Он сам и еще 20 бойцов охраны. Остальные же должны были в сопровождении по-прежнему ожидавших их ОМОНовских тигров прорываться туда колонной. Трудным это дело не казалось. Дороги были еще достаточно проходимыми, хотя с каждым часом, по наблюдениям и телерепортажам, поток беженцев из Москвы увеличивался. Былое затишье закончилось. Люди уже не рассчитывали, что их спасут, и покидали город. Наиболее загруженными были направления на юг, хотя Бурко считал, что лучше бежать на север. Зомби все же были теплолюбивыми созданиями. Чем теплее, тем они активней. Через час прямо на заднем дворе бурковской усадьбы сели два Ми-8 армейской камуфляжной раскраски. Каждый был вооружен парой блоков НУРС, крупнокалиберной спаркой и кордом, установленным в проеме. Из открытых проемов выбросили лесенки, все загрузились. И еще через минуту Бурко смотрел из-за спины сидящего у пулемета стрелка на косо уходящую вниз землю. Затем вертолеты наклонились в вираже, ложась на курс, и пошли туда, где должен был создавать свое царство Александр Бурко. Человек, который нашел способ убить нынешний мир. Валерий Воропаев. 22 марта, четверг утро. Вырвал Валеру из сонного небытия телефонный звонок. Трезвонил домашний телефон, трубка которого валялась у него возле подушки. Звонок был требовательный, долгий, сверлящий мозг. Прежде чем ответить, Валера последовательно посмотрел на часы и на дисплей. Была половина восьмого утра, звонил тесть. Или теща. Провались оба совсем и навсегда. «Алло!» — буркнул он в трубку, прокашлившись. Хоть он вчера водку ни с чем не мешал и хорошо закусывал, похмелье все равно давало о себе знать. Не доспал, да и выпил много, сушняк долбил теперь в трахею до потери голоса. «Где моя дочь?» — послышался в наушнике, как обычно, недовольный голос тестя. Излишней любезностью по отношению к зятю он себя никогда не утруждал, равно и как кому-то еще, утверждая, что у него на вежливость времени нет. «Во Франции!» — зевнув и прокашлившись, ответил Валера. «Где ей еще быть?» «Птички нашей перелетной». «Когда прилетает?» «Мне не докладывают», — ответил он с какой-то зарождающейся смутной радостью, словно предчувствуя развлечения. «Когда изволят, тогда и прилетят. Мы тут все больше по факту реагируем. Приехали — трахаем, не приехали — другой трахает». «Придурок», — выругался тесть. «За женой уследить не можешь, а мне тут за всех опять расхлебывать». Ответственность за исправление всего и вся, что делают неправильные идиоты вокруг, — тоже было излюбленным коньком тестя, на эту тему он мог рассуждать часами. Привычным было и обращение «придурок», которым он наделял не только зятя, но и всех, кто стоял ниже, чем он сам на социальной лестнице. Кто был выше, числился уже моим корешем и вот таким мужиком, при этом демонстрировался толстый оттопыренный большой палец. Впрочем, в этой стране мало кто был выше Братского, хоть он из тени на свет не лез, и были фигуры поизвестней. Даже доченька его переплевывала многократно, сама лезла на глаза всей стране. «А чё ты там опять расхлёбываешь?» — слегка глумливо осведомился Валера. «Небось, опять мозги грызёшь в окружающем, как без тебя все ложку мимо рта проносят. Или чё другое делаешь, поумней?» Пауза на том конце провода заметно затянулась. Похоже, что тесть пытался поверить в то, что он слышал это на самом деле, а ему не почудилось и не приснилось. К такому обращению он не привык. Валера даже напомнил о себе, спросив: «Чего молчишь? Скажи чего-нибудь, а то подумаю, что тебя там Кондрат обнял, а ты и помер нахрен». «Ты как разговариваешь, сопляк?» — надавив на бас, рыкнул тесть, но затем сбился на привычную терминологию. «Ты себе что позволяешь, придурок?» Однако прозвучало это все не слишком внушительно, и даже петуха на последней фразе тесть дал чуток, сфальшивил голосом. Чего греха таить, Валера тесть уважал вообще не то чтобы очень, да и в глазах окружающих Братский вовсе не был таким львом рыкающим, каким выглядел своих собственных. Скорее он обладал репутацией банального хама при большой власти, который и пользовался беспощадно на всю катушку. И сейчас, когда зять решил наплевать на тестев авторитет, телефонное рычание производило на него слабое впечатление. Скорее даже повеселило. «Ты хотел-то чего или просто поболтать звонишь?» — развязно осведомился зять. «Зачем человека разбудил?» Снова случилась затяжная пауза, после чего вконец озверевший Братский прохрипел в телефон. «Заеду за тобой, чтоб собран был, я с тобой придурком потом разберусь!» И бросил трубку. «Ну вот!» «С такого места согнали», — слегка расстроившись, подумал Валера, планировавший оттянуться дома денек-другой, в тишине и покое, забив на всю работу, дела и родственников. «Теперь не получится». Пришлось вставать. Дойдя до кухни и открыв холодильник, он напился воды из пластиковой бутыли, залив пустыню дравшего горла сушняка, а затем, не удержавшись, накатил 100 грамм водки, решив полечить подобное подобным. Он знал, что похмелье надо проспать, а сделать этого не дал тесть. Водка проскочила, на удивление легко, обласкав сведенный судорогой мозг успокаивающей волной хмеля. «Козел вонючий», — подумал о тесте Валера и вдруг замер. Принятая внутрь водка, да еще на вчерашние дрожжи, мгновенно растормозила процесс мышления, до того момента зажатый в тисках правил. И его осенила идея, показавшаяся ему на удивление удачной. Если минуту назад он собирался схватить свои манатки в охапку и смыться из дома, куда глаза глядят, а если точнее, то в снятую для всяких увеселительных целей квартирку, до того, как за ним приедут, то сейчас планы резко поменялись. «Стоп», — сказал он себе. «А чего это я заочковал? И чем мне это грозит?» Подумав, ответил себе же вслух. «Да ничем, если по уму все сделать», после чего добавил. «И вот торопиться надо». Последнюю фразу он произнес с интонацией актера Этуша из известной старой комедии. Он постоял еще пару минут, подперев рукой подбородок, вертя новую идею и так, и эдак, и она ему настолько понравилась, что он отметил ее еще соточкой, загрызенной огурцом, а затем бросился собирать вещи, быстро распихивая их в сумки. Черный Гелендваген, на котором каталась охрана Братского, показался у его ворот примерно через час, когда все уже было упаковано и собрано. Однако по Валере сказать это было нельзя. Он был по-прежнему в халате, не брит, волосы всклокочены, глаза красные, и от него так несло спиртным, что можно было закусывать, просто находясь рядом. Для создания такого эффекта он себе водкой еще и на волосы побрызгал, и на майку, что виднелось из-под распахнутого халата. Глянь на такого, и сразу поверишь, что разбудил мертвецки пьяного человека, мерзкого и неприятного. Что, собственно говоря, Валерии требовалось. Зазвенел звонок. Валера выдержал достойную паузу, чтобы убедительнее выглядела версия с его пробуждением, после чего с пульта открыл въездные ворота. Большой черный внедорожник, в салоне которого виднелись два человека, рыкнул мотором и вкатил на участок, остановившись у крыльца. Как Валера и ожидал, из машины вышли оба охранника. Братский наверняка пожаловался на буйство зятя, вот они и пошли вдвоем, чтобы справиться с ним в случае проблем. Что ему и требовалось опять же. Останься один в машине, и все, что Валера задумал, здорово бы усложнилось. Снова зазвенел дверной звонок. На экране домофона появились два мужских лица. Одного Валера узнал сразу. Худого, со смешливым лицом мужика звали Артемом. А второй, высокий круглолицый блондин с залысинами на лбу, был новый, почти незнакомый. Так, встречал пару раз. Валера открыл входную дверь, дыхнул на них перегаром и ухватился за косяк, пьяно покачнувшись. Артем брезгливо поморщился, помахал перед носом, разгоняя облако перегара, затем сказал. «Валерий Палыч, собирайтесь, хозяин вызывает». «Нахрена?» — утрированно пьяный и с вызовом спросил Валера. «А то он звонил что-то, да я опять прислал, забухал вчера». Про «забухал» он добавил уже доверительным тоном, вроде как понимать должны его страдания. «Но нам-то откуда знать?» — разведя руками, спросил Артем, стараясь оставаться вежливым и дружелюбным. «Нам сказали, мы и делаем. Это уже вы там по-родственному разберетесь. Давайте, поехали, хозяин ждать не любит». При движении руками расстегнутая куртка на Артеме распахнулась, и Валера увидел мелькнувшую рукоятку какого-то пистолета-пулемета, висящего на боку. И очень порадовался этому факту, хоть виду и не подал. На самом деле он отступил от двери, пьяно покачнувшись, приглашающе махнул рукой и сказал: «Вещь забрать помогите, а то я не смогу». Вздохнул тяжко и прибавил: Ужрался, упаду на лестнице. Артем лишь кивнул, причем с заметным облегчением. Он явно ожидал худшего от пьяного Валера, а тут всего лишь о вещах разговор. Хоть без драки обошлось. А Валера даром, что пьяный мужик здоровый, с таким проблем не оберешься. Да и конкретных указаний, как с ним поступать в случае проблем, братский не дал, хоть явно был в бешенстве после разговора по телефону. Второй парень никаких эмоций не проявил, ни слова не произнес, а лишь шагнул за Артемом в дом. «Дверь закрой, сквозит, блин», — буркнул Валера, глянув на того через плечо, и массивная дверь захлопнулась. Телохранители братского в некоторой непонятке топтались в холле, не зная, что им теперь делать дальше, и Валера махнул рукой, позвав их за собой. «Пошли», — сказал он, — «из подвала чемодана надо поднять, поможете». И, не оглядываясь, пошел вперед, покачиваясь пьяно. Халат на груди распахнулся, развиваясь крыльями сзади, обнажив голые ноги под трусами-боксерами и мокрую от водки майку. И скрывая кобуру с викингом, висевшую на боку, Валера шел по лестнице вниз в подвал. Охранники тестя послушно плелись следом. В первой же комнате, переделанной в бильярдную, Валера указал на два больших чемодана, стоящих у дальней стены, и пробормотал. «Наверх поднимите, не дотащу, помру с похмелья. Оденусь пока». Диспозиция была продумана заранее, до мелочей. На самом деле чемоданы были пустыми, и стояли они лишь для того, чтобы Артем с напарником шагнули в их сторону. Что они и сделали, не подозревая подвоха. Разве что в последний момент на лицах появилось ощущение недовольства, вроде как в халуи припрягали. Одновременно с их шагом вперед Валера подобрался, вдруг обретая кристальную ясность сознания. До этого, чтобы не вызвать никакого сомнения, он намеренно дал самому себе ощутить себя пьяным, и сейчас эта защитная пелена спадала с него, как занавес. Пистолет оказался у него в руке, вторая рука поддержала рукоятку снизу, ствол почти уперся в затылок Артема, так ничего и не подозревающего. Гулко хлобыснуло звуком по стенам и ушам, мелькнувшее дульное пламя опалило волосы на затылке жертвы, пуля, проломившись сквозь кость, пронеслась через голову, вырвалась в облаке кровавых брызг и ударила в стену, окрасившуюся красным. Артем умер раньше, чем упал, а второй охранник, так и оставшийся безымянным, умер через мгновение. Два тела тяжело рухнули друг на друга, а через еще одно мгновение стихло и метавшееся между каменными стенами эхо. «Ну вот, по-родственному и разобрались», — сказал Валера, убирая пистолет в кобуру. Водка ли помогла, или он просто на все уже решился, Валера так и не понял. Но даже сам удивился тому факту, что никаких эмоций, глядя на убитых им только что людей, он не испытывал, разве что глубокое моральное удовлетворение. Словно убив телохранителей, он как-то уязвил самого братского, обращавшегося с ним как с мальчишкой на побегушках, кем он для него, собственно говоря, и был, как не мерзко это было осознавать. «Ну вот, теперь можно и не спешить», — сказал он вслух, вытаскивая из стенного шкафа заранее приготовленный спортивный костюм и кроссовки. Даже это он предусмотрел, чтобы потом не терять лишнего времени. Приготовил сменную одежду у места убийства. «Ну-ка, чего у нас тут интересного?» — спросил он сам себя, присаживаясь на корточке рядом с Артемом, с недоумением, смотрящим остекленевшими глазами в подвальный потолок. Откинув куртку, он снял с него висящий на плече на хитрой конструкции нейлоновом ремне увесистый пистолет-пулемет, напоминающий привычный всем укорот, только с другим узким магазином и без того длинного надульника, вместо которого был короткий пламегаситель. «Это что такое?» — с удивлением спросил он, разглядывая оружие со спаренным изогнутым рожком. «Не, не Ксюха. Без базара. Только почему под что это?» Отстегнув магазин, он глянул на видневшийся в горловине патрон. «Угу. Парабеллумовский», — кивнул Валера. «Хорошо. А я таких волын и не видел». Взял в руки, откинул рамку приклада, примерился. «Нормально так получилось. Ухватисто. И привычно. Все как в знакомом калаше, что тоже хорошо. Да и сомнения никакого нет, что это и есть калаш, просто переделанный под пистолетный патрон. Наверняка для МВД». Кстати, какое ведомство охраняло братского, Валера до сих пор не понял. Подозревал, что это какие-то менты, которые на самом деле числятся на службе где-то в другом месте. Многие люди от власти, кому по должности не полагалась охрана от известного федерального ведомства, обходились такими вот способами. Все лучше, чем частные конторы, у которой и прав меньше, и возможностей. А тут при ксивах и власти. «А мы богатенькие», — чуть не пропел он, обнаружив на поясе Артема еще и кобуру с грачом и запасным магазином. А на другом боку подсумок, в котором были еще 4 спаренных изогнутых рожка к пистолету-пулемету. Валера, стараясь не измазаться в крови и не испачкать трофеи, нашел пряжку ремня, удерживающего подсумок, расстегнув ее, вытащил ремень из-под тела. «Хорошо так приготовились. Видать, совсем вокруг дела плохи. Не зря я вас вальнул, хлопцы. Ох, не зря натопил с вас сало», — добавил он, улыбнувшись радостно. Тут у него мелькнула загнанная в дальний угол сознания мысль, что если интуиция его подвела и жизнь вернется в нормальное русло, то его можно считать покойником. Без всяких поправок на ветер. Самым настоящим, стопроцентным покойником. Его найдут и обязательно убьют, и хорошо, если убьют быстро. Но эта мысль, покрутившись в мозгу, канула в небытие, ничуть Валеру не расстроив. Покойником так покойником. Зато сейчас сколько свободы сразу, никогда столько не было. Не вечно же жить, на самом деле. Его взгляд упал на убитых, и он добавил, что эти вот тоже сегодня помирать не собирались, а жизнь вон как распорядилась. А он жизни помог. Второй охранник был вооружен точно так же, как и Артем, и в результате обыска Валера разжился еще 2 пистолетами-пулеметами, 12 магазинами к ним, и стал обладателем еще 2 однотипных пистолетов с 4 магазинами. Неплохо. Очень даже неплохо, с этим можно от кого угодно отбиться. «Ну, вы извините, не до похорон, тут полежите», — сказал он, обращаясь к убитым, и пошел наверх. Больше ему ничего в подвале не нужно было. Выскочив на улицу, он загнал в гараж так и стоявший у подъезда геленваген, чтобы не маячил, и уже в гараже тщательно его обыскал. Но ничего интересного не нашел, кроме стационарной радиостанции, которую снять все равно не сумел бы. Ограничился лишь 2 портативными, взятыми с трупов, и 1 автомобильным зарядным устройством. После этого ему осталось лишь перетаскать приготовленные сумки с едой и вещами в багажник своего рейнджа, что он и сделал. Зазвенел мобильный убитого Артема, долго и требовательно, и Валера понял, что времени у него осталось уже не так много, за пропавшими охранниками вскоре могут приехать. Его телефон к тому времени тоже звонил уже несколько раз и каждый раз демонстрируя на дисплее надпись «Тесть». Там уже начали нервничать, и сейчас, не дозвонившись не только Валере, а еще и охраннику, наверняка устроят шухер. «Ладно, хорошего понемножку», — сказал Валера и взялся за телефон сам. Он выловил из списка телефон самбиста и набрал его. Откликнулся тот сразу, словно ждал звонка. «У аппарата», — чуть глумливо объявил Володька, узнав, кто ему звонит. «От аппарата слышу», — ответил Валера. «Чего делать, думаешь?» «А чего тут делать?» — как бы даже удивился самбист. «Абзац кругом. Войска еще в город водят. Пацаны у меня вчера сунулись в одно место, вроде как машины взять хотели, и напоролись на каких-то с автоматами и гранатами. На 2 машинах выехали, а на 1 вернулись. От 2 решето осталось. В общем, я на дно залечь думаю, пока тут такие дела. Дней несколько чистого отдыха». «И где у тебя это самое дно будет?» — уточнил Валера. «Где-где? В Заре, естественно», — ответил самбист. «И братва вся туда подтягивается, нечего в городе делать». «А здорово!» — обрадовался Валера. «А меня ждешь или типа занят?» «У тебя что, время появилось?» — удивился самбист. «Тогда приезжай, не вопрос. Оттопыримся во весь рост. У нас планов никаких, ну его сейчас куда соваться, потом костей не соберешь». «Верно. Время появилось. Неограниченное», — объявил Валера. «В общем, выезжаю. А с остальным там как? Ну, попутные радости и все такое прочее». «Не дрейф. Все будет», — ответил самбист. «Все учтено могучим ураганом. Припрягли кого надо». Вот и славно, трам-пам-пам, пропел Валера, завершив разговор строчкой из какой-то забытой песенки. «Выехиваю зараз». То, что самбист собирался засесть в Заре, было для Валеры идеальным вариантом. Подмосковный дом отдыха на берегу Пироговского водохранилища, ранее ведомственный, а теперь непонятно чей, имел хорошую сауну, куда без вопросов привозили девиц. И место было настолько прикручено командой самбиста, что там не то что его слово, а движение брови было законом. Отдельный же корпус в дальнем краю территории вообще почитался бандитским и был любимым местом отдыха, куда Валера с самбистом наезжали с редкой регулярностью. К тому же никто из окружения братского о Заре не знал, так что Валера был бы там в полной безопасности. Вторым плюсом было то, что самбист не был занят своими непонятными делами, никуда не улетел и был единственным человеком, кому по-настоящему доверял Валера в этой жизни. И именно сейчас ему хотелось быть к Володьке поближе, да и тот, судя по тону, был не против. Последний в салон машины полетела сумка с наличными, в которой заодно пристроился и один из новых пистолетов-пулеметов. Деньги всегда лучше ближе к оружию держать, свойство у них такое. Кинул Валера прощальный взгляд на свой дом, который любил только тогда, когда жены дома не было и тесть не звонил, плюнул на его порог через окно машины и поехал в сторону города, из которого начинался великий исход его обитателей, на смену которым шли ожившие мертвецы. Сергей Крамцов. 22 марта, четверг, день. Продуктов мы действительно притащили много. В машинах это было не так заметно, а вот когда все выгрузили и перетаскали в дом, то получилось, что первый этаж дома превратился в продовольственный склад. Мышей бы не завести. Впрочем, не думаю, что мыши или крысы здесь появятся. Дачный сезон еще не начался, товарищество наше садовое такое заштатное и на таком отшибе находится, что сюда только вороны долетают. Поскольку деваться было некуда, я устроил стрельбы из автоматов для Маши и сестренок. Взяли три укорота, вышли в лес, где я развесил на деревьях самодельные бумажные мишени, и сначала долго учил их целиться, быстро менять магазин, и уже после всего дал отстрелять по 90 патронов каждый. Невероятное расточительство. Но не зря. Наука явно шла на пользу, в мишени они начали попадать. И опять самой лучшей в этом деле оказалась рыжая Маша. Причем настолько лучшей, что, пожалуй, и сам я не смог бы всаживать короткие трехпатронные очереди в мишени с лучшей меткостью. Из всего этого я сделал вывод, что в штатном расписании нашего отряда надо бы Машу поучить на снайпера, если будет какое-то подходящее для этого оружие. Потом был общий ужин с посиделками и болтовней. Потом я, наконец, оказался предоставлен самому себе. Леха сегодня первым менял Сергеича, за ним была очередь Шмеля, а уж потом я. Теперь я мог хоть с девушкой своей поспать, а то ведь с таким графиком жизни забудешь, как это делается. Хорошо, что у нас народу прибавилось. Наблюдательный пункт и днем девиц наших занятостей держат, вроде при деле они, и на что другое теперь время остается. После того, как Леха вскрыл дом напротив, разместились мы вполне нормально, с поправкой на нынешние условия. В этом доме было две комнатки внизу и две маленькие спаленки на втором этаже, совсем крошечные. В одной устроились Леха с Викой, во второй мы с Татьяной. Спальню на первом этаже Шмелевы заняли всем семейством, кроме Кати, которая ушла к сестрам, а Сергеичу отдали диван в гостиной. В моем доме на втором этаже разместилась Маша с детьми. Там кровать широка, и раскладушка у меня в запасе имеется. Алина Александровна с дочками устроились в гостиной и спальне на первом этаже. Прямо скажем, не раздолье офигенное, но вскрывать еще один дом не хотелось. Не по причине порядочности, не до нее сейчас. А просто не хотел я народ слишком уж рассосредотачивать. Так в одном дворе караульная собака, и напротив НП на чердаке вся территория под контролем. И хоть бодрянки у нас нет, но трансиверы стоят включенными у головы. Подай сигнал, и мы все у окон со стволами. Да и я пару раз за ночь встану и фишку проверю, не погнушаюсь. А плюс еще один двор, и уже контролировать будет сложнее. Татьяна ждала меня, сидя на скамеечке на соседской веранде. Я присел рядом, вытянул ноги. Вечер был достаточно теплым для этого времени года, да и одеты мы тепло. Я обнял ее за плечи, она привалилась ко мне. «Ну что, командир, дальше делать будем?» — спросила тихо. «Завтра обмен совершим, а затем затихнем на недельку», — ответил я. «Так, разведка, мелкая мародерка, не больше. Выжидать будем». «Чего выжидать?» «Ясности», — пожал я плечами. «В городе ситуация идет от плохого к худшему, уже банды образовываются. Думаю, через пару дней эти самые новые банды за запасы сцепятся. За продовольствие, топливо, оружие. Те, кто не успел хорошее место под себя подмять, попрут на тех, кто успел. И пойдет Месилова. Была Москва, а будет Гуляйполе. И то же самое будет на дорогах». «Думаешь?» «Конечно. В любом случае, за подходящими машинами охота начнется. И даже не обязательно организованная, а так. Увидел, отобрал». Я рассказал ей о том, как мы съездили в Хлебникове, о том, что новая банда заглотила кусок не по силам, но отдавать его не собирается. Я прогнозировал либо насильственную смену нынешней власти какими-нибудь другими особями, повлиятельнее, которые еще людей приведут, либо захват всей базы бандой побольше, под началом начальника городского УВД, например, или командира ОМОНа, и тоже совместно с местными братками. Потому как не верится, что те же Долгопрудненские, кому до Хлебникова два шага, да и Лобнинские, потерпят захват кормовой базы каким-то майором с какими-то невнятными кавказцами. Тем более видел я, как они вооружены. Так, для банды нормально, а для войны не пойдет. Не выстоять им против настоящего противника. Военные сами на них однозначно не пойдут, они скорее на своих моб-складах засядут. Огромных и просторных, на сухпаях и оружии, своих ППД, кто по домам не разбежится. А вот тот же ОМОН не погнушается, прихватит овощи базу. И клали они в присядку на умного кавказца с его другом-ППСником. «А как Маша?» — спросил я Татьяну. Они сегодня на фишке были вдвоем, да и вообще, как я заметил, женщины тянулись друг к другу. «Маша?» «Учится. Она толковый, готовый боец, ты знаешь. Я понимаю, что она пережила за последние дни, но тебе никто не рассказывал?» «Что не рассказывал?» — переспросил я. «Ну, то, что она одному из напавших башку снесла, это так, цветочки. А вот то, что она достреляла тех, кто с целой головой оставался, а потом еще и прибралась за собой». «Хм», — удивился я. Вообще-то с первоначалу поблевать бы надо, порастраиваться. С другой стороны, что я знаю о ней? Вот слышал краем уха, что свою Ксюху она как трофей взяла, так что убивать ей уже довелось. За ней дети, и что с нее пользы, если ее тошнить будет на каждый труп? Другое дело, что взять контроль на себя. Хотя, что это значило? Безопасность для всех как раз здоровая реакция. Эту теорию я Татьяне изложил. Но может и так пожала плечами она. У меня детей нет, не знаю. Хотя повозилась с ее малышней и тоже захотела. Давай сделаем. Сейчас, опешил я. Нет, когда устроимся где-нибудь. Жизнь продолжается ведь, верно? А если женщины рожать перестанут, тогда точно вымрем. В правоте не откажешь. И вымирать не хочется. Особенно мне и особенно сейчас, когда моя рука у нее под свитером. Вот доедем куда-нибудь хотя бы, устроимся в безопасности, пусть относительной даже. И тогда опять об этом поговорим. А сейчас я, блин, не знаю даже, как ехать будем и как и куда доедем. А если к Шишнашке дороги нет? А если в Коврове все будет хуже, чем мы думаем? Это же все теории, практика-то еще впереди. Как скажешь, непривычно легко согласилась она. Вообще-то спорить Таня любила. Относилась к этому как к своим тренировкам, старалась всегда быть в форме, поэтому ее неожиданная покладистость меня удивила. Впрочем, покладистой она стала с тех пор, как началась вся эта заваруха. За что ей огромное спасибо, потому как окружающие товарищи и граждане смело передали мне командные функции, меня о том не спросив. Но это ничего, потому что в таких обстоятельствах хуже всего истинная демократия, когда командовать никто не хочет, но спорят по каждому поводу. Я вот тоже не хочу командовать. Нахрен оно мне нужно? Поехал бы в Ковров со своей девушкой, ну Леху с Викой прихватил бы еще. В них я уверен, они обузой быть не могут. Думаете, что не прорвемся? Да запросто, на двух-то вездеходах с кучей стволов. Это когда нас больше стало, я задергался на предмет увеличения запаса, а для четверых всего вполне хватало. Обузников не было бы, каждый из нас активная боевая единица. И СБшники тем мне точно не грозили бы, поскольку не отсиживались бы мы здесь, а подъезжали бы уже к Коврову, до которого даже в худшем случае день езды. Так нет, на мне и дегтяревское семейство, и детишки этой самой рыжей красотки Маши, дай бог им здоровья. Прямо Ной какой-то с ковчегом своим, каждой твари уже по паре. Сергей Сергеевич, хоть и хорошее приобретение для нас оказалось, явно знает, что к чему в службе военной, и не прет в командиры, не давит возрастом и бывшим офицерским званием. А то я-то кто? Сержант-срочник. Куда там мне? Правда, ящик еще этот. Его в Садов надо доставить. Я сам дело влез, сам вмешался. Мог бы сидеть и помалкивать в тряпочку. А раз вмешался, пожалуйте бриться, то есть нести ответственность за свою активную гражданскую позицию, чтоб ей. Но если там создадут вакцину, которая спасет от превращения каждого укушенного, оно того стоит. Оно того и через 100 лет будет стоить. А дети... Дети будут нужны, чтобы не вымерло человечество окончательно. Сколько нас за этот год уцелеет? А сколько зиму переживет? А следующий год? Совсем не уверен я, что сразу будет возможность рожать у женщин. До того, как уляжется, устаканится новое общество, нам еще через смутное время пройти надо. Да и не уверен я, что готов с Татьяной семью заводить. Не то что о детях, мы и о свадьбе-то ни разу не говорили. И она не намекала. Так, живем и трахаемся в ожидании чего-то там. Не знаю, не знаю. Из калитки моего двора на улицу вышли Ксения с Мишкой на поводке. Кобель хоть и счел мой двор своей территорией, но каждое утро и каждый вечер требовал прогулки по окрестностям. Я Ксении запретил под страхом расстрела с последующей трудовой повинностью уходить за поворот у нашего НП. И теперь Мишка повадился загаживать соседский пустующий двор и двор напротив. Ну и ладно, зато Ксения на глазах. И вообще я запретил уходить поодиночке за границу НП, угол двора напротив. Только парами и группами. Тому же Сергеичу запрещать не надо ничего. Мужик он опытный, сам соображает. А дамы, которые не Таня с Викой, а Аня с Ксенией, все же поморщились. Правда, после налета фармкоровских безопасников страсти поутихли. В поселке еще появились люди, но в наш угол не совались. Видимо, слышали выстрелы, видели людей с оружием и в какой-то форме. И не могли понять, что здесь происходит. Ну и нехрен понимать, сидите дома. Я честно скажу, добровольно балластных граждан на борт уже не приму. В крайнем случае на одного балластного, одного активного штыка. И при этом хоть с минимумом своего полезного имущества. Если человек до сих пор не сообразил, как разжиться оружием ли, машиной или хотя бы едой, толку с него ноль, мертвый груз. Даже если он просто все это время уверял себя, что все образуется. Какой там нахрен образуется? Уже не образуется. И кто этого не видит, дебил последний. А дебилы нам без надобности. Мы и сами не Спиноза. «Телек смотрели сегодня?» — спросил я Таню. «Смотрели», — кивнула она. «С утра вообще ничего толком. Один балет в записи, а потом по всем каналам пошел прямой эфир, один и тот же. Вроде как экстренный канал, но толком ничего не говорят». «А что говорят?» «А что они могут говорить?» «Сохраняйте спокойствие», — говорят. «Еще говорят, что у них ситуация под контролем. Осталось только выяснить, у кого под контролем и какая именно ситуация. А еще что, власти наводят порядок. Собираются комендантский час вести». «Понятно», — усмехнулся я. «А как они его введут? Войска же разбегаются. И людям тоже разбегаться надо. А если их ограничить в перемещении, то все только хуже будет. Чем дальше разбегутся, тем больше уцелеет». «Почему?» — спросила она. «Это эпидемия. Многолюдность работает против нас. Больше перекусают, больше обратиться». «Не. Ума нет, считай, калека. Власть у нас калека на всю голову, без проблесков разума». Я рассказал об импровизированных расстрелах представителей этих самых властей у международного аэропорта Шереметьево. «Дураки! Куда летят?» — удивилась Татьяна. «Отовсюду картинку показывают, что мертвяки везде. В Америке вообще военное положение вводят. Президент выступал. Да и не только в Америке. Куда они собрались?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Просто подальше отсюда, скорее всего. Чтобы потом оставшимся в живых на глаза не попадаться. Любит ведь их народ. Или на острова какие-нибудь райские, где у всех домики с яхтами. Без понятия». Из окон второго этажа моего дома послышался детский смех. Маша детей спать укладывает. Ее, как мать кормящую, от любых ночных вахт освободили. Пусть ночью будет при детях безотлучно, как последний рубеж обороны. А то мелкие уже тоже насмотрелись всякого. С утра, когда их на улице среди ментовских трупов машину сажали, на них лица не было. А кто лучше матери рядом их успокоит? Во дворе, что напротив, за столом Сергеич беседовал со Шмелем. О чем не слышно, но, похоже, просто анекдоты травили. Аня с Алиной Александровной о чем-то говорили у бани. Идиллия, в общем. Тишина мертвая, только деревья на слабом ветру шумят. Поди догадайся, что конец света кругом. Ладно, любимая, пошли обход территории сделаем и под одеяло. Дети детьми, это как получится. Но сам процесс...